Глава 16. «Лиара, не нужно так многозначительно вздыхать. Что тебя беспокоит?» «Беспокоит? Да много чего, если честно. Прежде всего, что ты так легко поддался на уговоры темного тотема». «Вот сейчас не понял?» Я с удивлением посмотрел на свою жену. «С чего ты решила, что я кому-то в чем-то поддался? У меня есть вы с Беатрис, больше поддаваться я никому не собираюсь». «Но разве мы летаем по этому материку не для того, чтобы найти места силы и зарядить кристаллы Багуша?» Беатрис опешила не меньше Лиары. «Не ты ли говорил, что собираешься возрождать зверя?» Поддакнула подруги-чародейка. «Или не подруги... Кстати, нужно разобраться, в качестве кого Лиара воспринимает Беатрис». «Да-да, но нет. Такой ответ вас устроит?» «Хотелось бы чуть подробнее». Беатрис постаралась выдавить из себя улыбку, но получилось очень натужно. «Последние 24 часа дались нам всем крайне нелегко. Поиск мест силы оказался не таким простым делом, как предполагалось изначально. Если бы не трехместный глайдер, в который я превратил вначале плоскую каменную плиту, а потом уже и найденный мифрил, дела наши были бы еще хуже». А так, мы носились от одного края материка до другого, по ходу движения истребляя поголовье драконов. Их на этой земле наплодилось какое-то невероятное количество. Трижды пришлось задерживаться, попадались твари из первой сотни. Гигантские существа, обладающие магией, и нам повезло отсутствием иммунитета к магии. Первого прикончил я, остальными занялась Беатрис, вызывая белую зависть Лиары. Пользоваться копьем тьмы чародейка не могла. Найденный мифрил мы, по общему решению, отправляли через Лиару клану Бурого Медведя на хранение, едва не лишив бедного Хада речи. Тяжело хранить такую драгоценность и понимать, что не ты являешься ее хозяином. Разве что небольшую часть я использовал для создания удобного, надежного и самого быстрого трехместного глайдера в истории этого мира. Но самое важное, на мой взгляд, заключалось в том, что отныне у каждого из нас имелся огромный кристалл с маной, сущности тех самых побежденных тварей. Очищать я их даже не пытался, не мой уровень. Нужен хаотический кристалл аналогичной мощности, но где я его сейчас возьму? Полдня у меня ушло на то, чтобы восстановить себе оперативку и несколько основных заклинаний. Что больше всего порадовало, с новым телом не требовалось постоянно держать на себе блокиратор влияния. Теперь я мог находиться рядом с мифрилом без угрозы для жизни. Но это так, лирическое отступление. Главное то, что вот уже 24 часа мы безрезультатно летаем туда-сюда, пытаясь найти хотя бы какую-то зацепку. Время, выделенное нам темным тотемом, неумолимо уменьшалось, но поделать ничего с этим мы не могли. Разделяться, чтобы увеличить область поисков, было бесполезно. Без средств удаленной связи мы только потеряемся, не достигнув результата. Напряжение в группе постоянно возрастало, плюс сказывалась усталость. Даже удивительно, как мои жены еще не сорвались и не наорали друг на друга. Взглядами они, во всяком случае, несколько раз уже основательно сразились. «Можно и подробней?» Легко согласился я, в очередной раз разворачивая глайдер. Мы добрались до берега, но точки силы так и не нашли. «Только вначале нужно решить, куда летим. Направо, налево, прямо. Направо, налево». Голоса раздались практически одновременно, и вновь состоялась безмолвная дуэль. «Ха, значит, прямо», — ухмыльнулся я, принимая решение. «Отвечаю на поставленные вопросы. Да, мы летаем по материку для того, чтобы найти места силы и по возможности зарядить кристаллы Багуша. Заодно постараемся сделать так, чтобы превратиться в истинных магов. Да, я говорил, что собираюсь возрождать зверя. Это именно то, что хотел услышать учитель. И он это услышал. Так что теперь наш смотритель успокоился и не станет совершать необдуманных поступков. Но нет, я не хочу возрождать зверя на этой планете, потому что это жуть как опасно. Признаться, я и Башорга здесь видеть не хочу, но с ним-то хоть понятно, как справляться». «Лиара, я даже представить не могу, что произойдет, если в нашем мире появится сразу три бога. Кажется, смерть будет куда лучшим выходом, чем то, что они начнут творить. Так что нет, никакого зверя выпускать мы не будем». «Что до темного тотема, желающего уйти на вечный покой? С чего вдруг мы за свой счет должны решать его проблему? Сам выкрутится не маленький, и в конце концов за свои поступки нужно платить». «Но ведь это же ты», — нахмурилась Лиара. «Это другое существо с одинаковыми со мной воспоминаниями. — поправил я. «Причем воспоминания у нас пересекаются всего на 29 лет. В последнем моем перерождении он не участвовал, как и меня не было все эти 3000 лет. Что и Шармор находится на этой планете. Так что нет, это не я». «Тогда для чего тебе заряжать кристаллы?» «Потому что они сейчас полностью обнулены, и я не знаю, как их восстановить». Я продемонстрировал инертные фигурки. «Зарядить, в нашем случае, дать им возможность накапливать ману, не больше». «Но почему ты не сказал об этом учителю? Для чего все эти тайны?» «Да потому что нас с тобой он знает чуть больше года, Беатрисы вовсе пару месяцев, а с Шармором он пришел в этот мир вместе, 3000 лет тому назад. Кого он станет слушать?» «Своего ученика, жаждущего вернуть всю полноту власти Смотрителю, или непонятную тройку, творящую полную дичь? Кто вообще в здравом уме полезет уничтожать дочь зверя?» «У тебя же получилось». Улыбнулась Лиара и даже положила голову мне на плечо. «Получилось не у меня, а у того парня, который умер. Не забывай, меня сделали с нуля. Причем сделали так, что мне это совершенно не нравится». «Да ладно тебе, мы же это уже обсудили. По-другому я не могла». «Только то, что это твоя инициатива, а не Гасацура, удержала мою руку от того, чтобы вырезать камень». Речь шла о достаточно неприятном для меня открытии. Отныне Лиара могла прыгать ко мне с любой точки планеты. Меня добавили в транспортную сеть путевых камней. Как это сделали? Самым варварским и одновременно простым способом. Вживили путевой камень в организм. Чтобы не нарушать целостность, камень вставили вместо костей большого пальца правой руки. Признаться, меня эта новость достаточно сильно убила, и я на полном серьезе начал рассматривать возможность оттяпать палец. Но Лиара доказала эффективность наличия метки практически мгновенно. И мифрил она отвезла, и припасов нам притащила. И, что и повлияло на мое решение, выбила из хада 2 очищенных от хаоса кристалла. Один ушел мне, увеличив резерв маны на 500 единиц, второй отдали Беатрис. Конечно, такая цифра по сравнению с моими прежними показателями была смехотворной, но сейчас пускаться в поиски очернителей у меня возможности не было. Пришлось довольствоваться тем, что дали. Что касается предыдущей мысли, так я уверен на 100%. Если бы я сказал Гасацуру, что не собираюсь делать то, что желает темный тотем, Ишар Мор узнал бы об этом решении в тот же миг, как мы покинули изнанку, а то и раньше. Кстати, ты разобралась, как ее делать? «Да, но это очень сложная конструкция. Боюсь, на текущем уровне развития я не смогу ее повторить. Никто и не просит. Главное, чтобы ее умел делать не только Смотритель. По-хорошему, его нужно прижать к стенке и заставить перенести на бумагу все свои знания, как он сделал с книгой Альвира. Тебе это тоже предстоит». Беатрис положила голову на второе плечо. Стало жутко, как приятно. «Мне тоже нужна оперативка. И не говори, что я не готова». «Лек, останови глайдер, что-то мне нехорошо», — произнесла неожиданно побелевшая Лиара. «Ощущение, что отравилась, только хуже». «Лек, ты чего?» — опешила Беатрис, когда я резко развернул глайдер и на максимальной скорости полетел обратно. Всех вжало в кресло от перегрузки, но спустя всего 10 секунд лицо Лиары приняло здоровый цвет. «Фух, отпустила. Спазм какой-то был странный, не лечился ничем». «Это не спазм. Ты как, в норме?» «Вроде да. Почему ты думаешь, что это не спазм?» «Болел живот, голова словно желала взорваться, тело стало ватным и не желало даже дергаться». Начал я перечислять знакомые мне симптомы. «Все верно», — опишила Лиара. «Но откуда? Что это значит?» «Это значит то, что у нас появился неплохой сканер точек силы. То, что я описал, — это мои ощущения в бытность героем. Рядом с мифрилом и кровью меня начинало крутить точно так же. Если приблизиться к объекту, боль станет такой дикой, что запросто можно потерять сознание». «Как же ты с этим жил?» — ужаснулась Беатрис. «С трудом. Как-то раз у меня была защитница, ангел-тень. Так и до того момента, пока я не получил заклинание блокиратор, избавляющее меня от влияния мифрила и крови, тень не могла ко мне подойти ближе, чем на 100 метров. Здесь аналогичная ситуация. Место силы является прямым продолжением зверя, якорем, который он зацепился за наш мир. Получается, что чародейка, работающая на магии образов, не может подойти к этой точке. Никак. Иначе ее уничтожат. Конечно, все это на уровне теории, но, как мне кажется, не нужно проводить много экспериментов, чтобы это доказать». «Значит, сделать из меня истинного мага не получится?» — надула губки Лиара. «Вначале тебе нужно научиться видеть линии. Подождешь нас здесь?» Как будто у меня выбор есть. Если никто не против, прыгну домой. Там дел не в проворот. Вернусь через 3 часа. Постарайся в это время не находиться рядом с кристаллом». С этими словами Лиара исчезла, а Беатрис незаметно, как ей казалось, выдохнула. Однако от меня это не ускользнуло. «Тяжело с ней», — пояснила вторая жена и покраснела, словно призналась в страшном преступлении. «Все время кажется, что Лиара сейчас взорвется и прибьет. Только из-за того, что может. Ты заметил, как она радовалась моим неудачам, когда путь, что я предлагала, оказывался неправильным?» «На самом деле не больше, чем ты». Я не стал скрывать очевидного. «Если у вас какое-то внутреннее соперничество, лучше решите его, как взрослые люди. Просто поговорите друг с другом. Все эти недомолвки, вздохи и прочая несуразица, на мой взгляд, лишнее. Но это так, совет со стороны». Беатрис потупилась, превратившись в милашку, которую хочется обнять и прижать к себе, но никак не отчитывать. «Не получилось сердиться и у меня». Внутренне выругавшись, так как только сейчас до меня начала доходить проблема многоженства, я двинул глайдер туда, где Лиаре стало плохо, после чего взлетел как можно выше и начал кружить, постепенно увеличивая радиус. Другого способа искать объект, когда известна только точка неподалеку от него, я не знал. Повезло с 3-го круга. Вдали я заметил знакомое золотое сияние. Прикинув расстояние, присвистнул от удивления. Выходило 30 км, не меньше. Это же насколько чувствительна чародейка. Смотритель, как я помню, сумел приблизиться к точке силы 500 метров. «Как красиво!» — завороженно произнесла Беатрис, когда мы подлетели максимально близко к огромному кристаллу. «Все те же 500 метров. Ближе моя импровизированная машина из чистого мифрила двигаться отказалась. Она словно уперлась в некий невидимый барьер, незримый и неощутимый простым людям. Пришлось опускаться на землю и двигать кристаллу пешком. Однако шагов за 100 остановились и мы. Источник начал барахлить». Он ошалел от близости к такой энергии и пытался хоть как-то с ней взаимодействовать. Это, конечно, было не смертельно, но крайне неприятно. «Стой здесь!» — попросил я девушку. Сам же отошел в сторону, чтобы ненароком потоки энергии ее не задели, и вытащил один из угасших кристаллов Багуша. Ничего не происходило, фигурка осталась инертной. Как и место силы. Она не видела во мне ничего демонического, потому я ему был неинтересен. Признаться, это был самый слабый пункт моего плана. Я не знал, как активировать луч энергии. Думал, вытащу кристалл, и все заработает. Ошибся. В прошлый раз за мной явился наместник. Сейчас ничего похожего здесь нет, и, как назло, даже кусочка чего-то демонического у меня с собой не было. Стоп, а почему фигурка инертна? Почему она не желает заряжаться? Здесь же полным-полно ее родной энергии, но нет даже попытки восстановиться. Словно точка силы фигурке не нравится. Ни ее, ни родная. А, ведь это мысль. Я спрятал хвост и принялся доставать кристаллы из негатора один за одним. Всего на планете находится 7 точек силы. Всего существует 7 кристаллов Багуша. Совпадение? Не думаю. Что если каждому якорю зверя соответствует своя фигурка? И цепляется этот якорь за зверя где-то в другом мире именно за ту часть, которая находится в активном виде внутри фигурки. Передняя лапа и часть туловища подтвердили мою правоту. Стоило достать эту часть дракона из негатора, как кристалл принялся вибрировать и вырываться, пытаясь полететь в сторону места силы. Мне с трудом удалось удержать скользкий камень в руках, захлопнуть негатор и спрятать остальные фигурки, прежде чем началось настоящее светопредставление. Место силы принялось возмущаться. Вначале раздался гул, и в нем явственно читались недовольные нотки. Словно ворчал дракон, которому в бок тыкают острым кинжалом. Вроде как и не опасно, но и приятного мало. Затем их гулу добавилась тряска, земля принялась ходить ходуном. Вначале слабо, но постепенно наращивая ход. Нам с Беатрис происходящее не угрожало. Личные глайдеры подняли нас в воздух, но то, что творилось с окружающим нас пространством, описать тяжело. Случился локальный катаклизм, грозящий перерасти в планетарный, но обошлось. Место силы словно обладало каким-то разумом. Не получив результата от тряски, оно добавило главное свое оружие — мощный луч энергии, что должен был превратить меня в дымку, не оставив даже пепла. Вот только превращаться у меня желания не было. Еще когда якорь только думал о том, чтобы меня сжечь, я уже держал кристалл Багуша между собой и местом силы. Когда ударил луч энергии, способный поглотить своими размерами целого слона, я оказался готов. Глайдер удержал меня на месте, и ситуация, в которой мне уже довелось побывать, повторилась точь в точь. Энергия била в меня, и я передавал ее кристаллу, тот отправлял луч обратно в исходную точку. Хотя кое-какие изменения относительно прошлого раза все же были. Даже когда потоки энергии синхронизировались, поступая ко мне по тому же каналу, по которому и выходили, атака не закончилась. Кристалл продолжал вливать в меня такую силу, что камни, находящиеся в 10 метрах ниже меня, начали плавиться. Фигурка в руках раскалилась. И каким образом я не разжал пальцы от чудовищной боли, пояснить не могу. Видимо, сказалось то, что совсем недавно проходил через нечто похожее. Гул усилился. Жар плавил камень уже в 50 метрах от меня, но внутри кокона из трехслойной брони температура умудрялась держаться в разумных пределах. Правда, и она начинала постепенно повышаться, угрожая в скором времени прикончить одного шустрого малого. Все походило на натянутую пружину. И что-то должно было сломаться первым. Либо я, либо место силы, либо еще что-то. Но вечно так продолжаться не могло. Видимо, мне пора записываться в пророки. Когда начало казаться, что что-то все же пошло не по плану, поток энергии из якоря резко оборвался. Меня шатнуло, но глайдер показал себя с лучшей стороны, удержав на месте. Фигурка, что я все еще держал в руках, прекратила неистово вырываться и утихла, словно смирилась со своей судьбой. Я закрыл глаза, прислушиваясь к своим ощущениям. Источника, что даровал мне Гасатсур, больше не было. Это ожидаемо. Мощный поток энергии из якоря выжег всю чужую магию. Появилась, пусть и ограниченная, но область сканирования и цветопередачи. Камни вокруг меня вновь обрели свое белоснежное мерцание, стоило на них посмотреть с позиции магии. Источник в животе никуда не делся, и теперь моя задача — максимально его прокачивать, игнорируя клан Бурого Медведя, потому что нам важнее. Но на этом то, что мне уже было известно, закончилось. Началось то, чего я явно не ожидал. Первое — в руках у меня появилось живое существо. Лапа дракона, оставаясь мощным силовым камнем и в целом твердой структурой, обрела подвижность, игнорируя все известные мне законы физики и магии. Мало того, из камня исчезли все линии. Это раньше я мог заглянуть внутрь камня и увидеть там дракона. Сейчас ничего похожего не наблюдалось. Лапа в моих руках представляла собой цельную конструкцию как на визуальном, так и на магическом уровне. При этом она была живой. Шарила туда-сюда, пыталась поймать хоть что-то. При этом действовала не как отдельно взятый обрубок, а как часть чего-то большего, того, что осталось невидимым. Но самое главное изменение, заставившее меня в целом пересмотреть все, что я задумал, произошло с огромным кристаллом, выступающим в качестве якоря-зверя. Да, это и есть второе. Я уничтожил место силы. Кристалл угас, словно потерял подпитку извне. Он по-прежнему оставался достаточно мощной энергетической структурой, силовым камнем колоссальных размеров, но ничего божественного в нем больше не было. Простой камень, уходящий глубоко под землю и теряющийся где-то в другом измерении. Я перевел взгляд на непоседливую лапу, и меня пронзила догадка. Кристалл Багуша не просто зарядился, он сам стал тем якорем, что удерживает зверя на этой планете. Причем якорем относительно безопасным. Мне удалось замкнуть бушующую в нем энергию саму на себя и даже немного зачерпнуть силы, чтобы проверить, как оно все работает. Работало идеально. Мана из лапы вливалась в меня полноводной рекой без каких-либо ограничений. Я еще раз посмотрел на бывший якорь и вновь перевел взгляд на шебутную ногу. Другого человека в этом месте истинным магом уже не сделаешь. Получается, что мне несказанно повезло, когда я прикрывался кристаллом Багуша во время своей первой инициации. Кристаллы не подошли друг к другу. В противном случае все могло закончиться для меня и этого мира гораздо раньше. «Ты в порядке? Все получилось?» Беатрис подлетела ближе, но все же держалась на расстоянии, строго выполняя мои инструкции. «Со мной, да, все получилось. С кристаллом? Смотри сама, во что он превратился. Кажется, я немного перестарался». «Это и есть активация?» — спросила подлетевшая Беатрис. после чего совершила едва ли не самый опрометчивый поступок в своей жизни. Прежде чем я отдернул фигурку, девушка без опаски сунула лапе дракона палец, в который та вцепилась мертвой хваткой. «Какой он милый! И не скажешь, что за этим скрывается страшный монстр!» Улыбнулась девушка, в то время как я думал, как ее спасать. Но этого не пришлось делать. Стоило Беатрис потянуть палец на себя, лапа дракона с легкостью ее отпустила. «Ой, я его теперь чувствую!» — воскликнула девушка. «Что значит чувствуешь?» Я просканировал Беатрис с ног до головы, но никаких изменений или последствий от контакта с лапой не заметил. «Могу управлять энергией, даже находясь на расстоянии. Он, когда сжал мне палец, словно часть своей энергии передал. Или силы, я так и не поняла». «Лек, но самое главное в другом. Я знаю, где находятся другие места силы. Не могу объяснить, откуда у меня это знание, но я в нем уверена на все 100. Проверим». «То есть тебя не смущает, что я тут все уничтожил?» Я кивнул на угасший якорь. «И то, что вот эта лапка сейчас является прямым продолжением того зверя, который сидит в застенках Создателя мира». «Так это все случайно?» Беатрис еще раз посмотрела на гигантский кристалл, потом на кристалл, к которому больше не пыталась протягивать руки, потом на меня, и в ее взгляде появился ужас. «То есть это не ты все здесь расплавил? Получается, если бы не глайдер, ты бы плавал в расплавленных камнях?» «Скажем так, некоторая вероятность этого была», — не стал я юлить. «Но ведь все получилось так, как и должно». «Да какой получилось?» — вспылила Беатрис. «Ты чуть не погиб, просто так, мимоходом. Я-то наивная думала, что ты держишь все под контролем, а ты из последних сил старался выжить». «Разве ты еще не привыкла?» — улыбнулся я. «Стараться выжить — мое обычное состояние. По-другому у меня не получается, к сожалению». «Знаешь что, муженек, лети за мной». Беатрис резко развернулась и полетела прочь. Ситуация меня напрягла, но сейчас я решил поддаться. Стало интересно, куда отправилась моя жена. Ответ оказался банальным — к большому глайдеру. «Измени его». Не попросила, потребовала девушка. «Сделай ровную площадку, чтобы на ней можно было лежать в полный рост. Мы слишком долго летаем, нужна кровать. Не все такие выносливые, как ты». Замечание было резонным. Прежде чем найти первое место силы, мы потратили почти сутки. Никто в это время не спал, так что уставать потихоньку начал даже я сам. Тот, кто формально родился совсем недавно. Модернизация много времени не заняла. И вскоре на глайдере появилась удобная двухместная кровать. Вернее, не кровать, а ложе. «Ничего мягкого у тебя, конечно же, нет», — вздохнула Беатрис. «Мне категорически не понравилась эта претензия, ведь девушка прекрасно все видела и сама, но ответить у меня не получилось». Беатрис принялась раздеваться. Целиком. «Олег, я все понимаю», — произнесла девушка, представ передо мной полностью обнаженной, обворожительной и желанной. «То, что ты делаешь, важно для мира. По-другому ты поступить не можешь. Но ты постоянно рискуешь, и я боюсь, что однажды случится непоправимое». «Нет, молчи, не сбивай меня, сама собьюсь». «Еще раз, я все понимаю и не собираюсь влезать со своими советами или комментариями. Но и ты меня пойми. У меня только-только появился муж, и случись с ним что, я останусь совсем одна. Не хочу этого, не хочу оставаться одна. Не сейчас, когда я нашла свое место в мире». «Лек, прямо сейчас, не откладывая на потом, потому что это потом может никогда не наступить. Давай сделаем ребенка,